Ремонт машины. Квартира Коганов по размеру была почти такая же, как и в Советском Союзе. Она состояла из двух спален и гостиной и находилась рядом с дорогой, по которой проходили маршруты нескольких автобусов. Неподалеку располагался торговый центр. Рая 5 раз в неделю ездила на курсы английского, а Борис начал очередной раунд борьбы с этим языком, изучая книги, объяснявшие, как писать резюме и как себя вести во время интервью. Одновременно он стал звонить в те компании Миннеаполиса, где хотел бы работать. Когда его впервые соединили с менеджером, он, ерзая на стуле, заикаясь и потея, пытался как можно более вразумительно ответить на заданные вопросы. Но слишком нервничал и забывал даже те слова, которые хорошо знал. Его собеседник быстро устал и закруглил беседу. После этого Борис вызубрил все термины и попросил Осю провести с ним пробное интервью. Они хотели, чтобы и Рая приняла в нем участие, но она считала, что это не имеет смысла. Резюме, которое помог ей составить Ося, она послала всего в одно место, и то только после его постоянных напоминаний. На ответ она не рассчитывала. Боря же после нескольких репетиций звонил своим потенциальным работодателям каждый день с 8 утра до 5 вечера, делая перерывы только на обед и на занятия спортом. Вернувшись с очередной пробежки, он увидел, что на автоответчике мигает лампочка. Там было 2 сообщения. Первое — из Государственной службы помощи малоимущим, в которую Рая послала резюме. Второе от спонсоров — Дональда и Виды Красиных, которые приглашали Коганов на шаббат и выражали горячее желание поближе познакомиться с ними и помочь им приспособиться к новой жизни. Прослушав обе записи несколько раз, Боря решил, что сначала надо пойти к спонсорам. И если они знают кого-нибудь из компании, где Рае предстоит интервьюироваться, то смогут ее туда порекомендовать. Это будет самая лучшая помощь. А Миннеаполис — город маленький, и люди, которые давно здесь живут, наверняка имеют обширные знакомства. Борис и Рая впервые были на шаббате. А Лена вообще не слышала такого слова. Хозяева усадили их за стол, зажгли свечи и стали читать молитву. Значительная часть ее была на иврите, поэтому показалась Коганам очень долгой. По сигналу Дональда гости повторяли слова благодарности Господу. В перерывах между блюдами Вида сказала, что она собирается делать ремонт и сменить в доме всю мебель, а это ужасная головная боль. Ведь по картинкам выбрать подходящую обстановку очень трудно, а для того, чтобы посмотреть на нее в натуре, надо ехать за 3-9 земель, и она никак не может найти на это время. Перед десертом сделали небольшой перерыв. Но показывать свой дом, как это было принято в Миннесоте, Вида не стала, сославшись на беспорядок, вызванный тем, что они примеряют, куда поставить большой цветной телевизор. «Мне бы твои заботы», — подумал Борис, ожидая удобного момента, чтобы обратиться к Красиным со своей просьбой. В это время сын спонсоров подвинул к себе вазу с виноградом, достал ветку и, срывая с нее виноградины, стал их давить. Мякоть иногда падала мимо тарелки на скатерть. Рая вопросительно посмотрела на спонсоров, но они не обращали внимания на поведение отпрыска. Тогда она переставила вазу ближе к себе, взяла из нее ветку и положила на свою тарелку. Мальчик тут же потребовал вазу обратно. «Зачем?» — спросила Рая. «Давить виноград!» «Ты знаешь, что виноград может взорваться?» «Бабах!» — сказала Рая и сделала руками жест, показывающий, как именно происходит взрыв. Мальчик с удивлением раскрыл рот. «Хочу бабах!» — заявил он и потянулся за вазой. Не желая с ним спорить и боясь, что из-за его забав мякоть попадет ей на платье, Рая встала и обратилась к Дональду. «Когда вы нас пригласили на шаббат, то сказали, что готовы помочь». «Конечно!» — подтвердил он. «Меня вызывают на интервью в Государственную службу помощи малоимущим. Может быть, вы там кого-нибудь знаете?» «Государственная служба помощи малоимущим», — повторил он несколько раз. «Нет, к сожалению, не знаю. А кто вы по специальности?» бухгалтер. Ну так вы в два счета найдете работу, если не у них, то в любом другом месте. Бухгалтеры нужны везде. А вы, — обратился он к Борису, — я заканчивал университет как специалист по двигателям внутреннего сгорания. Это такие же, как в автомобилях? Да. Значит, у вас самые востребованные специальности. И никаких проблем в устройстве на работу не будет. Я бы с удовольствием вам помог, но я никого не знаю ни в области бухгалтерии, ни в двигателях внутреннего сгорания. Ко мне люди приходят для того, чтобы лечить зубы. И когда я с ними встречаюсь, они сидят с открытым ртом и не могут говорить. А нужные знакомства лучше всего завязывать в гольф-клубе. «Я не умею играть в гольф», — пожал плечами Борис. «Чтобы приспособиться к новой жизни, надо учиться. На первое время могу вам одолжить клюшки и дать гостевой пропуск в клуб. А потом? А потом вам придется купить членство». Борис хмыкнул. «Да, понимаю, сейчас это кажется вам не по карману, но в жизни все очень быстро меняется». Он перевел взгляд на Лену и спросил. «Ну а ты чем собираешься заниматься?» «Не знаю», — ответила она. «Школа начинается с осени». «Летом родители могут устроить тебя в лагерь», — он повернулся к Коганам. «Ей, как дочери иммигрантов, должны дать бесплатную путевку. Я скажу, к кому надо обратиться». «А сам ты к ним обратиться не можешь?» — хотел спросить его Борис, но Рая, почувствовав настроение мужа, быстро сказала. «Напишите, пожалуйста, их имена, чтобы мы не забыли». «Сейчас», — сказал Дональд и, сделав это, добавил. «Реально я могу оказать вам помощь только в той области, которая является моей специальностью — зубы. Если они у вас заболят, обращайтесь ко мне в любой момент. Я не только устраню боль, но и сделаю вашу улыбку привлекательной. В Америке очень важно производить впечатление счастливого человека. Если вы будете выглядеть успешным, то к вам действительно придет успех». «И мы сможем давить виноград, как ваш сын», — хотел спросить Борис, но Рая опять его остановила. На следующий день Коган рассказал Оси о знакомстве со спонсорами и пожалел, что в конце визита не послал их к чертовой матери. «Чем же они тебе так не понравились?» — спросил Ося. «Они не понимают, как нам тяжело. И вместо реальной помощи стали петь песни о том, что не хлебом единым жив человек. Что нам надо выйти из дома, и что, оставаясь в четырех стенах, мы впадем в депрессию». «Они правы», — сказал Ося. «Вам действительно надо выйти из дома. Совет по поводу Лены тоже дельный. Да и зубы вам с Раей когда-нибудь придется лечить, так что спонсор вам еще пригодится. Но теперь...» «Главное для Раи — подготовиться к интервью. А ты ей поможешь? Обязательно!» На работе Рая впервые близко столкнулась с людьми другого круга и с болезненным интересом наблюдала за ними. Слоноподобные мамаши с кучей детей от разных отцов очень комфортабельно чувствовали себя в приемной, дожидаясь своей очереди. Они приходили сюда, чтобы переложить усилия по воспитанию своих детей — на государство, и были твердо уверены, что после дежурных нравоучений им выдадут ваучеры на жилье и талоны на еду. Пожалуй, только из ложечки их кормить не будут. В обязанности работников социальной службы это еще не входило. Глядя на них, Рая думала, что они гораздо меньше приспособлены к жизни, чем их далекие предки, которые сами должны были добывать себе еду и поддерживать огонь в пещере. Среди сотрудников наибольшую симпатию у Раи вызвал негр-инвалид Робин. Чувство это было взаимным, а вскоре она узнала, что и попала сюда благодаря его настойчивости. У нее был очень серьезный конкурент, выпускник негритянского колледжа, и чтобы избежать подозрений в расизме, за него высказались все белые сотрудники. Против был только Робин. Председатель комиссии пытался переубедить его, но Робин не проявлял симпатии к своему черному брату. Он считал, что Рая — более достойный кандидат. Она, приехав в Штаты, сразу стала искать работу. А ее конкурент учился в колледже 8 лет вместо 4 и получил диплом только потому, что ему разрешали сдавать экзамены по нескольку раз. Конечно, он воспитывался в многодетной семье матерью-одиночкой, но это никак не оправдывало отсутствие прилежания. В конце концов, Робин убедил своих сотрудников. В тот день Робин был в минорном настроении, и посетители раздражали его гораздо больше, чем обычно. Теоретически, его клиентами должны были быть люди, оказавшиеся в тяжелой ситуации. Матери-одиночки, инвалиды и демобилизованные военные, которые не смогли найти себя в гражданской жизни. В действительности же большинство просителей были тунеядцами, бездельниками и симулянтами, которые, хотя и не совершали налеты на банки и не грабили прохожих, фактически обворовывали государство. Среди них были белые и черные мусульмане и христиане, верующие и атеисты. Особенно взбесил Робина сомалиец, который жаловался на то, что бабы в Америке совсем оборзели. Его четыре жены, которые числились троюродными сестрами, уже давно отбились от рук и не давали ему свое пособие, заявляя, что им не хватает на детей. А потом вслед за этими молодыми стервами взбунтовалась и старшая жена, которая в документах проходила как сестра. У нее 8 детей, и раньше он распоряжался всеми ее деньгами. А недавно она посчитала, что велфера ей вполне хватит на жизнь, не стала пускать его в свою квартиру и предупредила, что если он будет ей угрожать, подаст на него в суд. Сделать с ней ничего нельзя, потому что в Штатах мать-одиночка имеет все шансы это дело выиграть. В Сомали он задушил бы ее на месте, а тут приходится терпеть. Одна отрада — он все равно что-нибудь вытянет из государства. Выпроводив этого посетителя, Робин позвонил Рае. А когда она зашла, рассказал ей о нем, добавив, что американская система поощряет паразитов. Что в Штатах есть семьи, которые поколениями живут на дотациях. А от инфузории отличаются только тем, что у них анальное отверстие и отверстие для приема пищи находятся по разные стороны прямой кишки. «Неужели ничего нельзя сделать?» — спросила Рая. «А что ты сделаешь, если даже наше начальство не хочет с ними связываться? На прошлой неделе, например, ко мне пришла девица с 7 детьми и потребовала пособие, а накануне тех же детей привела ее подруга. Я велел этой одноклеточной подождать и доложил обо всем менеджеру. А он только махнул рукой и сказал: «Дай, что просит. Связываться с ней себе дороже». «И что ты сделал?» «Выгнал ее к чертовой матери». «Так она придет завтра к другому социальному работнику и все получит». «Наверное. Эти паразиты вытягивают из государства помощь прямо пропорционально своей наглости». «А ты бы вызвал полицию, тогда ее бы выставил отсюда представитель закона. У вас же для этого случая есть специальная кнопочка на внутренней стороне столешницы. Этой кнопочкой можно пользоваться только если тебе угрожает реальная опасность». «Так она всем нам угрожает. Эти бездельники могут обанкротить государство». «А в Союзе было такое учреждение, как наше?» — спросил Робин. «Конечно. Но там неимущие, прежде чем получить деньги, должны были предъявить все справки с подписями и печатями. Называлось это заведение «Собес». Она произнесла это слово по-русски и улыбнулась. «Ты что?» — спросил Робин. «Я подумала, что это можно расшифровать как социальное обеспечение бездельников». «Я так и буду называть нашу контору», — сказал Робин и несколько раз с тяжелым акцентом повторил «Собьес». В этот момент в его кабинет без стука вошла очередная посетительница, ведя за руку мальчика. Она по-хозяйски уселась на стул и, не обращая внимания на Раю, стала требовать, чтобы Робин дал ей деньги, потому что ей не хватает на жизнь. Рая встала, собираясь уйти. Но Робин жестом остановил ее. Ребенок плакал, а женщина то и дело на него цыкала. Можно было только догадываться, как она с ним обращается в отсутствии свидетелей. Впрочем, их присутствие тоже не очень ее стесняло. «Почему ты не потребуешь деньги у отца мальчика?» — спросил ее Робин, когда малыш наконец замолчал. «У него потребуешь, как же? Он где-нибудь работает? Понятия не имею». «А что ты вообще о нем знаешь?» Его зовут Дуэйн, и он ездит на красном «Шевроле», у которого вместо родной двери стоит белая. И все? Да. Немного. Какая разница, я с ним больше никаких дел иметь не хочу. Я решила пойти в колледж, и мне нужны деньги, чтобы отдать сына в ясли. Прежде чем идти в колледж, надо закончить среднюю школу. Я хочу освоить компьютер, а этому учат только в колледже. «Компьютер», — передразнил ее Робин. «Ты сначала в бюджет укладываться научись». «Я умею». «Где фудстемпы, которые я тебе давал неделю назад?» «Эквивалент денег, которые выдают малоимущим для приобретения продуктов питания». «Я их израсходовала». «Мне сказали, что ты их продала в казино». «Ну и что? Не могу же я сидеть дома, как привязанная? А если бы я там выиграла, то обошлась бы без твоих подачек». «Ты знаешь, что сегодня будет семинар, на котором учат планировать расходы?» «Сегодня не могу». «Почему?» «Я не обязана тебе отчитываться». «Ты понимаешь, что живешь за счет людей, которые платят налоги?» «Они богатые, у них есть деньги». «Работай, тоже будешь богатой». «Что ты заладил, как попугай?» «Работай, работай. Какой мне смысл потрачить, если я на крэке заработаю больше?» «Вид наркотика». «Будешь торговать наркотиками, попадешь за решетку. Я и там проживу». «На!» — Робин бросил ей фудстемпы. «Этого тебе должно хватить до конца месяца». Когда посетительница ушла, Рая спросила. «Ты знаешь эту девицу?» «Да, она подруга моей сестры. Ее зовут Марша. Убогое создание». «Так ей помогать бесполезно. Все равно она деньги растратит. А ее сын так и останется беспризорным». «Что же ты предлагаешь?» «Отправить ее в трудовую колонию». «Тебя за такие слова под суд могут отдать. Ведь у нас полно фанатиков, которые только и ждут момента, чтобы обвинить нормальных людей в расизме, жестокости и пренебрежении нуждами бедных». «А что за семинар ты ей предлагал?» — спросила Рая. «Специально для таких, как она. На нем объясняют, что все деньги сразу тратить нельзя. Нужно распределить их поровну на каждый день и делать лишь самые необходимые покупки. То есть учат элементарным правилам здравого смысла». «Колония и была бы для нее самой лучшей школой. По крайней мере, она отработала бы фудстемпы, и это заставило бы ее хоть немного думать. А так она наплодит дармоедов, которых нам с тобой придется содержать. Я недавно видела, как здесь два мальчика затеяли игру выпрашивания Валфера. Один изображал социального работника и задавал своему братцу вопросы, на которые тот очень бойко отвечал». «А что, мамаша?» «Ничего. Она спала на стуле, ожидая своей очереди. И наверняка была рада, что дети ее не беспокоят». «Мы от них зависим», — сказал Робин. «Сама знаешь, что нам выделяют фонды пропорционально количеству клиентов. А зарплата здесь хорошая, бенефиты тоже». «Привилегии, которые получает работник фирмы. Страховка, отпуск, премии и так далее». «И если тебя никто не застрелит, и ты не сойдешь с ума, то обеспечишь себе беззаботную старость. Наша контора — это не только кормушка для тех, кто доит государство, но и для тех, кто эти надои распределяет. Ни на каком частном предприятии работникам не позволили бы растянуть ланч на 2 часа, так чтобы они успели поесть и потрахаться». «Но ты-то успеваешь?» «Я даже и не пытаюсь. У меня это заняло бы гораздо больше времени». Рая почувствовала себя неловко, невольно напомнив Робину о его физической неполноценности. Но он только улыбнулся. «Не конфузься. Из-за инвалидности моя жизнь изменилась к лучшему. Если хочешь, мы с тобой можем растянуть ланч на 2 часа, и я тебе расскажу». Мать привезла Робина в Миннесоту, и они поселились в дешевой квартире в негритянском районе. Он сразу же попал в одну из банд. Вскоре ребята из враждующей группировки подкараулили его и избили так, что он чудом остался жив. После этого передвигаться он мог только в коляске. В таком состоянии своим бывшим друзьям он оказался не нужен, а врагам не опасен. Брошенный теми и другими, он от скуки и одиночества принялся за учебу. Он, как инвалид и представитель меньшинства, получил все возможные виды помощи. А когда окончил колледж, сразу же устроился на работу. Здесь он пытался помочь выброшенным из жизни людям, каким еще недавно был сам. Для него не составляло труда распознать, кто есть кто. И он решительно вел себя с аферистами. Не делал Робин исключений для родственников. Свою старшую сестру он лишил велфера и заставил работать. Она родила в 15 лет, неизвестно от кого, а потом каждые полгода лечилась от алкоголизма. Робин устроил ее уборщицей и строго следил за тем, чтобы она выполняла свои обязанности. Младшую сестру он заставил учиться. Она окончила колледж и вышла замуж. И она, и ее муж довольно быстро продвигались по службе. Помогал этому и закон об обратной дискриминации, которым они без стеснения пользовались. В кругу семьи они весьма критически отзывались о тех своих черных братьях, которые считали, что им все обязаны. Робин рассказывал все это Рае, катясь рядом с ней на инвалидной коляске. Вдруг она увидела, как мальчишка лет 7 бьет бутылки и подбрасывает стекла под колеса стоящих около дома машин. Она подошла к нему и сказала: «А ну-ка, подбери». Ее решительный тон в первую секунду испугал малолетнего хулигана, и от неожиданности он начал подбирать, но тут же пришел в себя и, бросив осколки, направился домой. «Стой!» Рая крепко схватила его за руку. Он почувствовал, что вырваться не сможет, и завопил: «Как вы смеете приставать к маленькому черному мальчику? Это расовая дискриминация!» Рая растерялась, а мальчишка попытался вырваться. Но в этот момент Робин подкатил к нему на своей коляске, схватил за другую руку и что-то сказал. Рая не поняла ни одного слова, однако мальчик присмирел и безропотно подобрал осколки. Зуб у Бори разболелся после того, как он узнал, что его не взяли в компанию, где, как ему казалось, интервью у него прошло очень хорошо. Он позвонил спонсору и через полчаса уже был в его кабинете. Там его поразило все. И удобное кресло, которое принимало любую форму, и бормашина, которая была совершенно не похожа на аппарат с шумно вращающимися ремнями, пугавший всех одним своим видом. И то, что Дональд и его помощница надели маски. Боря даже хотел спросить, зачем это им. Но пока думал, как правильно задать вопрос, Красин надел тонкие резиновые перчатки и попросил открыть рот. А потом направил туда лампу и стал проверять зубы. При этом он все время ахал и охал. Казалось, он был так захвачен увиденным, что не обращал внимания на мимику пациента. Наконец, потрогав очередной зуб кюретой, он сказал медсестре: «Смотри, это же 19 век. Так, наверное, ставил пломбы мой прадед». Сестра, державшая пластиковую трубочку для отсасывания слюны, смотрела в Борин рот с того момента, как он его открыл. Но после замечания врача послушно кивнула и вполне натурально изобразила на лице смесь ужаса и удивления. Дональд сделал рентгеновский снимок и, посмотрев его, сказал, что зуб начал гнить. И теперь, прежде чем ставить новую пломбу, придется удалять нерв. И если Боря не хочет, чтобы то же произошло и с другими зубами, то пока не поздно, надо поменять все пломбы. Они имеют свойство напоминать о себе в самый неудобный момент. Кстати, и Рае тоже не помешает переселиться в стоматологическом смысле из 19 века в конец 20-го. «Жаль, что здесь нет Оси», — подумал Борис. «Он бы сфотографировал мои зубы до лечения и после. Тоже своего рода адаптация к новой жизни». Красин принял его молчание за согласие и добавил, что разговаривал со своими знакомыми насчет работы. Но среди них, увы, нет человека, который занимается двигателями внутреннего сгорания. «Впрочем, если хотите, отремонтируйте машину моей дочери», — добавил он. «После того, как дочь уехала в колледж, машина несколько месяцев простояла в гараже и теперь издает какие-то подозрительные звуки». «Я подумаю», — ответил Борис. Коган не раз задумывался о том, что он может делать в Америке. Мозги его слишком долго не практиковались, чтобы заниматься наукой. как руки пианиста, которого заставили рыть канавы. Когда-то пальцы, легко летавшие по клавишам, огрубели, потеряли гибкость и теперь не смогли бы извлечь из инструмента ничего путного. А вот преподавать он, пожалуй, смог бы. Правда, для этого надо получить лицензию. В Миннесоте на все нужны лицензии. Здесь, наверное, прежде чем плюнуть в урну, надо сдать экзамен на точность попадания. А ему давно надоело каждый раз начинать все сначала. Лучше всего, конечно, было бы устроиться инженером, но пока все его попытки безуспешны. Может, действительно заняться ремонтом машин? Последний раз он делал это в школе, да и то вместе с Сашей и под руководством его отца. «Это все же лучше, чем сидеть без дела», — решил он. И после следующего визита к дантисту взял у него старенький Форд и отвез его в мастерскую. Механик посмотрел машину и сказал, что ремонтировать ее смысла не имеет. В ней надо сменить зубчатый приводной ремень. А он один стоит гораздо дороже, чем вся эта развалина. «Но ведь ремень можно снять с машины, побывавшей в аварии», — возразил Боря. «Конечно, только сначала надо обзвонить все свалки и узнать, где есть такая же машина, выяснить, не был ли ремень поврежден, и спросить, сколько он стоит. Потому что бесплатно тебе его тоже никто не даст. Потом снять его с одной машины и поставить на другую. Вот и посчитай, во сколько это тебе обойдется». «Если я все сделаю сам, то недорого». Механик только пожал плечами. А Борин спонсор, узнав стоимость ремонта, сказал, что отдаст машину в металлолом. «Лучше дайте ее мне», — предложил Коган. Он возился с машиной 3 недели. За это время он не только сменил ремень, но и перебрал двигатель. Происходило это во дворе, на виду у соседей, иммигрантов из Советского Союза, которые так же, как и он, не могли устроиться на работу и маялись от ничего не делания. Выходя покурить, они всегда оказывались рядом. В их далеко не новых машинах тоже что-то гремело, зашкаливало или не открывалось. Но автомобили нужны были всем. В Миннеаполисе это такая же необходимость, как зимнее пальто. Без него не обойтись. Только у одних это каракулевая шуба с собольем манто, у других новая шинель, как у Акакия Акакиевича Башмачкина, а у третьих — дерюга, которую успела поносить несколько поколений. Эмигранты могли позволить себе только дерюгу, да и ту сначала надо было привести в божеский вид. Боря охотно помогал своим бывшим согражданам. Порой и ремонт бывал закончен, и машины вымыты, и сигареты выкурены, и говорить не о чем. А они все продолжали затянувшийся перекур. У них были разные интересы, разный уровень образования. И приехали они из разных городов. Но здесь все отчаянно боролись за выживание. И вместе чувствовали себя в большей безопасности. Отремонтировав старенький Форд своего спонсора, Боря дал объявление о продаже. Через день к нему приехал первый покупатель. На нем были джинсы с дырками и сильно потрепанный свитер. А сам он производил впечатление то ли наркомана, то ли алкоголика. Вышел он из насквозь проржавевшей машины. И Боря подумал, что неизвестно, у кого мотор откажет раньше — у машины или у ее хозяина. «Меня зовут Тейлор», — сказал мужчина, протягивая руку. «Я приехал по объявлению». Прокатившись на Бориной машине, Тейлор сказал, что она ему нравится, и цена подходит. Но сейчас у него в наличии только $5. Он оставит эти деньги в залог, а остальные привезет завтра. Затем он вновь пожал Боре руку и уехал. За неделю машину посмотрели еще несколько человек. Но переговоры о продаже заканчивались, как только они называли максимальную цену, которую могут заплатить. Коган расстроился и рассказал обо всем Осе. «Не унывай», — ответил тот с присущим ему оптимизмом. «Здесь каждый, в конце концов, добивается того, чего заслуживает. Я знаю кандидата наук, который работает у станка, и простого рабочего, который раскрутил миллионный бизнес. Дерзай!» «Как мне дерзать, если мне 42 года?» «Ну и что? Я приехал в 50, и когда после магазина устроился чертежником, то был рад до соплей. Все-таки работал по специальности. а Розенталь был еще старше. И профессия у него не самая востребованная. А поди ж ты, выкарабкался. По сравнению с нами, ты мальчишка. А то, что твой ремонтный бизнес закончился в самом начале, большая удача. Какая к черту удача? Давай посчитаем. Ты возился с машиной 3 недели. Это 120 часов. Хотел ты ее продать за $700. За приводной ремень ты заплатил $180. И ездил на дилерство сначала, чтобы его заказать, а потом, чтобы забрать. Это тоже требовало времени, усилий и расходов на бензин. Но даже если их не учитывать, получается, что твоя почасовая зарплата гораздо меньше официально признанной минимальной и в 10 раз меньше зарплаты среднего инженера. Значит, предприниматель из тебя никудышный, и тебе надо искать инженерную работу. Я и ищу, но пока безрезультатно. Потому что тебя здесь никто не знает. Ты жил за железным занавесом, а чему там учат и как работают в Штатах, понятия не имеют. Америка — это большой остров. К иностранным специалистам тут относятся с недоверием. Что же мне прикажешь делать? Продолжай искать. Под лежачий камень вода не течет. Но я и так уже обзвонил все компании Миннеаполиса. Попробуй в других местах. Я видел, что небольшая компания в Хадсоне 3 недели дает объявление о вакансии на место специалиста по промышленным кондиционерам. Но езды туда 1,5 часа в один конец. Это очень востребованная специальность. А то, что фирма маленькая, хорошо. В ней легче продвинуться. Я работал в похожей. Меня приняли чертежником, через месяц сделали дизайнером, через 3 месяца — инженером, а через 2 года пригласили в большую компанию, из которой я и ушел на пенсию. Чем ты занимался? Тюрьмы проектировал. Борис хмыкнул. Зря ухмыляешься. В Америке это серьезный бизнес, а в то время Миннеаполис быстро разрастался. И в местной тюрьме надо было увеличить число посадочных мест. И ты выполнил поставленную задачу? Да, а когда изучал документацию, нашел ошибку в первоначальном проекте. Хозяин велел мне проверить расчеты, а сам втихомолку нанял независимого консультанта. Какого-то инженера-пенсионера, который подтвердил мои выводы. Для того, чтобы все сделать по правилам, нам требовались дополнительные средства. Но просто так их бы никто не дал. А хозяин организовал совещание, на которое пригласил заказчика и руководителя первоначального проекта. Этот тип стал доказывать свою правоту. Я с ним не на шутку сцепился и резал правду матку, а в Америке к этому не привыкли. Здесь все вежливые и обходительные. И вместо того, чтобы сказать человеку «ты, жулик и невежда», говорят «возможно, вы и правы, но у меня другая точка зрения». В общем, я думал, что меня уволят. Но через неделю мне предложили должность руководителя группы в фирме, делавшей первоначальный проект. Эта должность освободилась после того, как уволили типа, с которым я спорил во время совещания. Так что посылай свое резюме. Конечно, в Хадсоне зарплаты небольшие, но если тебя возьмут, иди. Поработаешь, подучишь язык, познакомишься с людьми. А когда страна выйдет из рецессии, найдешь что-нибудь поближе к дому. Но самое главное, будешь себя нормально чувствовать. Я вижу, как ты маешься. Есть мужики, которые могут сидеть на зарплате жены. В Америке к этому относятся спокойно. Но ты не из таких. У тебя совковая ментальность. Я подумаю. Думай быстрее, а то работа может уйти. На следующий день Боря отправил в Хадсон резюме. А вскоре его вызвали на интервью. Вернувшись, он написал письмо благодарности, подчеркнув, как ему все понравилось, как хорошо он знает то, с чем ему придется иметь дело, и как хотел бы оказаться в таком интересном коллективе. Через неделю его пригласили на работу. И хотя зарплату дали небольшую, он обрадовался. Оставшееся до начала работы время он собирался использовать для того, чтобы изучить устройство кондиционеров и печек, которые ему предстояло проектировать. Но первым делом он вымыл машину, сменил в ней масло и залил бензин. а когда готов был уже ехать в библиотеку, увидел, что около дома припарковалась ржавая развалина, из которой вышел человек средней степени небритости. Это был пьянчушка, давший ему пару недель назад $5 в залог.